«Тебе нравится эта штучка, мой маленький гений?» — спросила Аманита, вертя коробочку перед Каролиной. «Да, да, конечно, очень мило, прелестная вещь. Хочешь взять?» «За $17?» — сказала Каролина. «Вещь очаровательная, но...» Она сразу погрустнела. «Неприятно быть нищей. Может, потом когда-нибудь...» «А почему не сегодня?» — спросила Аманита. «Ты знаешь, почему?» — Каролина густо покраснела. «А если я тебе куплю?» «Не надо. $17. Если ты не перестанешь огорчаться из-за денег, моя птичка, придется мне завести другую подругу. Что я могу тебе сказать?» «Зайка, сделайте, пожалуйста, подарочный пакет», — попросила Аманита. «Ах, Аманита, спасибо тебе большое», — сказала Каролина. «Ты не такой подарок заслужила. Спасибо тебе. Каждый получает по заслугам», — сказала Аманита. «Верно я говорю, Зайка?» «Это основной закон жизни», — сказал Зайка Викс. Мотобот Марии уже дошел до загонов и стал виден посетителям ресторана «Зайки Викса». «Брось травить, пора ловить!» — крикнул Гарри сыновьям, разлегшимся на носу бота. Гарри заглушил мотор. Бот по инерции проскользнул через ворота загона в кольцо из шестов и свисавших с них сетей. «Чуете?» — сказал Гарри. Он спрашивал сыновей, чуют ли они запах рыбы, запутавшейся в сетях. Те потянули носами, сказали, что, конечно, учуяли. Широкое чрево сети, то ли пустое, то ли полное рыбы, лежало на дне. Край сети выходил из воды, перекидываясь от шеста к шесту, как бы параболами. Край уходил под воду только в одном месте. Это и были ворота сети. Это была та пасть, которая заглатывала всю рыбу, какая попадалась, направляя ее прямо в обширные чревы сети. Теперь сам Гарри оказался внутри загона. Он отвязал верхний канат от крестовины возле ворот, выбрал слабину и снова привязал канат к крестовине. Теперь выход из мотни был навсегда закрыт, по крайней мере, для рыбы. Рыба в этом чреве была обречена. Мария тихонько тыкала сбоком в ограду западни. Гарри и его сыновья, выстроившись в ряд, перебирая стальными руками края сети, вытаскивали ее из воды, погружая в воду другой край. Все втроем, перебирая сеть, перехватывали ее из рук в руки, и пространство, в котором оставалась рыба, становилось все меньше и меньше. И по мере того, как это пространство уменьшалось, Мария пробиралась поверху бочком все дальше внутрь загона. Никто не сказал ни слова. Это было время великого таинства. Даже чайки умолкли, пока эти трое, отрешившись от всякой мысли, выбирали сеть из моря. Все пространство, оставшееся для рыбы, сократилось до овальной лужицы. Казалось, что в глубине вспыхивают, сыплются дождем мелкие серебряные монетки. Мужчины продолжали свое дело, перебирая сеть. Теперь единственное пространство, оставшееся для рыбы, превратилось в кривое, глубокое корыто у борта Марии. Оно становилось все мельче, а мужчины все тянули, перехватывая сеть из рук в руки. Рыба-кузовок, допотопное чудище, десятифунтовый головастик, усаженный шипами и бородавками, всплыла наверх, открыла свой утыканный игольчатыми зубами рот, сдаваясь на милость победителя. А вокруг этого безмозглого, несъедобного, одетого в панцирь страшилища, вода вздувалась, кипела маленькими водоворотами, крупная добыча таилась внизу, во тьме. Гарри и два его рослых сына снова принялись за работу, выбирая сеть и снова опуская. Для рыбы уж почти совсем не оставалось места. И, как ни странно, поверхность воды вдруг застыла, как зеркало. Внезапно плавник тунца распорол зеркальную гладь и снова скрылся. Несколько мгновений спустя загон превратился в кромешный кровавый ад. 8 крупных тунцов взбивали воду. Она кипела, вздымалась волнами, расступалась, смыкалась. Тунцы стрелой неслись от Марии, натыкались на сеть, снова неслись назад —